non fai staio. Tire nora, no sai mercaia, qui fai moi propiato. Tire nora, no sai mercaia, qui fai moi propiato. Thank you. снежною ночью парень вспыхал, на балалайке нежно играл. И сердце холод из него, и повторяло звук ее. И сердце холод из него, и повторяло звук ее. Я не позднего заказа.

черная трава. Гимн холостяков. Мне сегодня ровно 32. У меня лысеет голова. Зубы начинают выпадать. Ты на меня с укором смотри, на пара-пара-пара. Почему ты ходишь холостой? У тебя в мозгах сплошной застой. И ты гляди с утра и до утра, что давно жениться мне пара. Пока еще веселый баба. Люблю я спорт, вино, друзей и ба. Не выпускаю их из лап. Я холостяк, это женатый раб. Я истощу меня словно баба. И не женюсь, пока не слава. Лучше мне гангрена, чем семья. И не нужна в постель мне змея. Не хочу я получать врагов. А таких, как я, холостяку пара-пара-пара. Лучше без мира обойдусь. Сухомятку где-нибудь нажрусь. В стирку я белье свое отдам. И удочерю красивых дам пара-пара-пара. Я-та-та. Пока ищу веселый баб-туба. Люблю я спорт, вино, друзей и баб. Не выпускаю их из лап. Баб-туба. Я холостяк, как женатый раб. И истощи меня словно баба. И не женюсь, пока не слава. Одеваются холостяки, модные штаны и пиджаки, женские прящие мужики. Вышли погулять холостяки, пара-пара-пара. И всегда на холостых ребят девочки с надеждой глядят. Так зачем зарплату сокращать? На 6% все ж не 25, пара-пара-пара. Я да пока еще веселый бабы зуба. Люблю я спорт, вино, друзей и бар. Не выпускаю их из лап. Я холостяк, как женатый раб. И истощи меня полно баба. И не женюсь, пока не слава. Бедные женатые друзья, то нельзя, другой вам нельзя. У вас в глазах забота и тоска. Но трудитесь с упорством и шагом. Многие от жизни от такой медленно уходят на покой. Так зачем, я не могу понять. А жизнь мне холостую сокращать. Пока еще веселый баба дуба. Люблю я спорт, вино, друзей и баба. Не выпускаю их из лап. Я холостяк, как женатый раб. И истощи меня словно баба. И не женюсь, пока не слава. И не женюсь, пока не слаб. Следующая песня, как и многие в сегодняшнем концерте последующие, будет песня с юмором, называется «Я и мой сосед Хаим». Отродясь, завистлив не был, но мы с ним земля и небо. Посудите, люди, сами, кто есть я и кто есть Хаим. У меня зарплата 200, у него сложите вместе. А ведь Паша в РЗУ, я в три смены, он в одну. Разве не обидно? Праздник я себе из бляги, наливаю ковшик браги. А у этого, у Дэнди, кока-кола, ром и бренди. Я по Волге с рыбаками, он на Волге за грибами. Я по тьма картошку жру, а он при люстре ест икру. Разве не обидно? Вот как я, к примеру, еду сквозь Саргатку, Тару, к деду. А паскуда это пша, через Лондон, США. Я привез оттуда клюквы, коротишек полведра. А жизнь я рахат под люка, все добры до свитера. Разве не обидно? Или вот мой сын Валерий, наш замок сменил у двери. А его сыночек Франц, мотороллер на трабан. Я купил жене гребенку, он своей достал дубленку. Я достал магнитофон, а он поставил телефон. Разве не обидно? А у них вот повсюду связи, в магазинах и на базе. А у нас какие связи? Вытрезвитель только разве? Всех врагов давно разбили, подвергали всех трёх. Жалко спешили, позабыли свергнуть этих евреев. Я решил за прошлую осень трохиха ему подбросить. Потом к нему притопал, а он в круизе по Европам. Даже здесь проклятый Хаин для меня недосягаемый. Разве не обидно? Когда в твоей машине дырявой мелок проявит интерес, ты на него не жди управы, а уходи в шербутский лес. Придешь неловким, неумелым, свой рабак земле пригнут, но быстро стать лихим и смелым тебе поможет Робин Гуд. Но быстро стать лихим и смелым тебе поможет Робин Гуд. Под вековым шатром зеленым гуляют вольные стрелки, скользя по тропам потаенным, как тени быстрые легки. И все окрестные аббатства словами страшными клянут, но не дает в обиду братства отважный парень Робин Гуд. Но не дает в обиду братства отважный парень Робин Гуд. Пусть сунет нос белок богатый, зеленый сумрак вековой, не устоят стальные латы под метко пущенной стрелой. И на устах через столетия легенду люди понесут о том, как жил да был на свете защитник бедных Робин Гуд. О том, как жил да был на свете защитник бедных Робин Гуд. Послушайте, пожалуйста, шуточную песню, которая называется «Веселая покойницкая». Едешь ли в поезде, в автомобиле, или гуляешь, хлебнувши венца, при современном машинном обилии, трудно по жизни пройти до конца. Вот вам авария в Замоскворечье. Трое везли хранить одного вовсе, и шофер получили увечья, только который в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы, дьякон и тот верхней ноты не брал, громко фальшивили медные трубы, только который в гробу не соврал. Бывший начальник и тайный разбойник в лоб лобызал и брезгливо плевал, все приложились. И только покойник так никого и не поцеловал. Но грянул гром, ничего не попишешь, силам природы на речи плевать, все разбежались под плиты и крыши, только покойник не стал убегать. А что ему дождь? От него не убудет, вот у живущих закалка не та. Ну, а покойники, бывшие люди, смелые люди, и нам не чета. Как не спеши, тебя опережает клейкий ярлык, как отметка на лбу, а ничего тебе не угрожает. Только когда ты в дубовом гробу, можно в отдельной, а можно и в общей. Мертвых квартирные вопросы не берет. Ох, молодец! Этот самый усопший вовсе не требует лишних хлопот. Царствие теней в этом обществе строгом нет ни опасности, нет ни тревог. Ну, а у нас все мы ходим под Богом, только которым в гробу ничего. Слышу кругом, он покойников славит, да нет. Я в обиде на нашу судьбу и всех нас когда-нибудь, кто это задавит, за исключением тех, кто в гробу. Здесь космоса весь к евреям в Израиле. Посылаю я письмо уже не Китаю, я Израиль протест накатаю. Голдмейер и Даяна Раба, вам назло пишу я слева направо. Эти летите письмо, а поскорее от простого трудового еврея, от монтеров, сталибаров, прорабов, руки прочь жили от наших арабов. Вы надеялись на помощь, на силу, это вы взяли на серую могилу. Вы испортили вокруг атмосферу и привезли жили в Одессу холеру. Хоть у вас и у меня обрезание, но забудьте вы свои притязания. Я плюю на ваш Иудин полтинник, не поедет к вам ни Таль, ни Патринин. Не поедут вам врачи и актеры, не поедут к вам евреи и шахтеры. Не поедут к вам Юткевич и Гершкович, Солженицын и дружок Ростропович. Об Израиле Кобзон и даже не мечтает, своего говна там тоже хватает. Так что в гости на себе вы не ждите, не мутите, вот он нам не мутите. Чётко к морю, электрички просто благодать. Едут сонные москвички в Гагры загорать. Там лимоны, апельсины, сладкое вино. Там усатые грузины ждут данным данам. Пусть они глупы под пробки, это не беда. Но зато они робки, парни подюга. В их руках такая сила и такая страсть. В Гаграх много дам гостила, все решили вслать. Эх, усачки порою грубы, киснуть не вздохнешь. А когда вопьются губы, сразу бросит дрожь. Сразу чувствуешь мужчину колкостью зов. И ему могучая пружина рвется из трусов. Вот уже в свои ворота забивает гол. И молельщице охота, чтобы он вошел. Он атаки повторяет много раз подряд. И всю ночь ласкает, не смыкая глаз. И им приятнее отдаться смуглым усачам, чем тщедушным, равнодушным, бледным москвичам. Там становишься моложе телом и душой, и супружеская ложа помнится порой. Эх, в переполненной квартире все легли давно. Воздух тяжкий, как в сортире, в комнате темно. Дети все давно уснули, шумные и глупые. На ходу выползают тощие клопы. Ух, рядом с тощей безобразной муж усталый спит. И во сне однообразно с присвистом храпит. Я томлюсь, не засыпаю, глаз мне не закрыть. Будь что будь, я решаюсь, мужа разбудить. Если сам рукой поводишь, вот проснулся он. Полчаса его заводишь, словно патефон. Но блаженство не доставил мне он все равно. На рубашке лишь оставил мокрое пятно. Он с слюнявыми губами неумел и глуп. Погасить не в силах пламя ненасытный губ. Целый год терпеть готова и во всем отказ, чтобы летом вновь поехать.